то же мгновение из щели в крыше высунулась огромная рука, белая и гибкая. Она изогнулась, схватила Жоана за пояс, втащила во дворец и поставила его в самом центре необъятного и безлюдного амфитеатра с беломраморными ступенями. Воздух напоен был светлой музыкой, и, казалось, ее рождала тишина. Смущенный и взволнованный Жоан огляделся по сторонам. На скамьях никого не было, перед ним были широкие двери, и когда Жоан к ним приблизился, они растворились, словно их распахнули руки волшебников. Открылся вход в узкий и длинный коридор. И Жоан-смельчак, зная, что сюда он пришел, чтобы заменить девочку с волосами цвета меда, отправился на поиски хозяина дворца. Но тщетно. По крайней мере, полчаса бродил он по дворцу, как потерянный. Переходя из зала в зал, из комнаты в комнату, из коридора в коридор, но так никого и не встретил, ни одной живой души. Никого. Решительно никого. Жоан-смельчак готов был уже отказаться от поисков, как вдруг на стене во внутреннем дворике неожиданно увидел он надпись «Священная конюшня». Любопытство ради, Жоан открыл дверь и увидел просторное помещение с платиновыми стенами и хрустальным полом. В дальнем углу могучий вороной конь жевал в серебряных яслях золотистую траву. Над ним на бронзовом гвозде висела огромная коса с длинной рукояткой. Кому принадлежал этот великолепный конь с волнистой гривой цвета черного пламени? Быть может, самому белому чудовищу? Но что это за белое чудовище? Быть может, сам князь тьмы, вознесенный в Белый дворец из преисподней? Внезапно чей-то голос прервал его размышления. «Что ты здесь делаешь?» Он сразу же вспомнил слова старика в красном колпаке. На него хоть раз кто взглянет, сердце биться перестанет. И, не оборачиваясь, ответил. «Я Жоан-смельчак, и пришел вместо девочки с волосами цвета меда». А сам потихоньку вытащил из кармана зеркальце, чтобы разглядеть хозяина дворца. Удивительно. Его страхи не оправдались. Напротив, в зеркальце Жоан увидел прекрасного и стройного греческого бога в венке из фиалок. «Но ведь ты не белое чудовище!» — с изумлением пробормотал он. «Конечно нет!» — улыбнулся бог. «Я вовсе на него не похож. Чудовище освободилось от своей кожи, своих мускулов и своей крови. От него остался лишь один скелет, выкрашенный белилами». «Оно очень заботится о своей внешности и поэтому пудрит череп рисовой пудрой». «А могу я с ним поговорить?» – спросил Жоан. «Нет, сейчас его нет дома. Оно на охоте». «А как его зовут?» «Да разве ты не знаешь? Это ее превосходительство Донна Смерть». Жоан-смельчак весь съежился от страха. «Как? Смерть? Значит, я во дворце смерти?» Бледный, как полотно, он стал прикидывать, как бы выбраться из дворца прежде, чем смерть вернется с охоты. «Почему же она отправилась на охоту без лошади и без косы?» — спросил он у бога, а тем временем в голове у него зародился план побега. «Без лошади и без косы? Да что ты! Теперь она в них больше не нуждается!» Она предпочитает черный самолет с пулеметом-призраком. «А ты тоже здесь живешь?» «О, нет. Я пришел в гости. Захожу сюда время от времени, чтобы осушить с Донной Смертью череп другой чаю». «Так я говорю, мой старый конь». И, поглаживая жесткую гриву Воронова, он сказал. «Бедняга, истосковался ты по солнцу, по свежему ветру. Давно тебя не выводили из конюшни». Внезапно Жоан-смельчак изловчился и одним махом вскочил на коня. Правой рукой он схватил косу, а левой вцепился в холку скакуна. «Прочь с дороги!» — закричал он. Но бог и не думал его удерживать. Напротив, он даже посочувствовал Жоану. «Беги, беги же скорее, пока не явилась Донна Смерть!» «Да кто же ты?» — только и успел вымолвить Жоан. Но конь совершил грандиозный прыжок. Пробил крышу и взвился в поднебесье, и Жоан-смельчак так и не услышал ответа. До его слуха донеслось какое-то неясное слово, то ли любовь, то ли боль. толком он не разобрал. А между тем конь уже спустился с хрустального холма и галопом помчался по бескрайнему полю, засеянному пшеницей. Жнецы, объятые ужасом, голосили: «Вот она, смерть на черном коне! Вот она, смерть!» «Чей настал черед? Кого она унесет с собой?» И Жан, смельчак, косой белого чудовища, сжал всю пшеницу. Таков был его ответ этим людям.